вспомогательным средством казался нам психоанализ. И он принес успехи. Но еще ни один автор, ни психоаналитик, ни прошедший психоаналитическую школу писатель до сих пор не освободил эту разновидность психологии от панциря слишком узкого, слишком догматического, слишком тщеславного академизма. Довольно. Проблема обрисована в достаточной мере. Так вот, когда я, как писатель, приглашенный почитать из своих сочинений, стою со своими бумагами в руке перед людьми, проблема эта встает передо мной в концентрированном виде, превращает листки в моей руке в макулатуру, делает мое стремление к откровенности без оглядки на красоту вдвое более жгучим. Тогда мне больше всего хочется погасить свет и сказать людям: «Мне нечего читать и нечего сказать, кроме того, что я стараюсь освободиться от лжи. Помогите мне в этом, и давайте разойдемся по домам». Несмотря на эту помеху, я доводил до конца те немногие публичные выступления, на которые давал подбить себя. Почти все к достаточному удовлетворению устроителей. Но я каждый раз удивлялся, что столь небольшой труд, час чтения вслух, может утомить человека до такой степени, порой до полного изнеможения. Если бы перед публикой сидел абстрактный или идеальный писатель, не вышло бы вообще ничего. Дело приняло бы совершенно трагический оборот и могло бы кончиться только самоубийством писателя или тем, что слушатели побили бы его камнями. Однако в эмпирическом мире все выглядит несколько иначе. Здесь есть место для маленьких подтасовок, место прежде всего для старого посредника между идеалом и действительностью — юмора. На таких вечерах я вовсю пользуюсь им, юмором всякого рода, особенно же юмором висельника. Попробуем тоже свести к сокращенной формуле это преломление чистых лучей, это жалкое приспособление к действительности. Итак, писатель, в глубине души сомневающийся в себе и в ценности своих поэтических усилий, стоит перед залом, наполненным слушателями, которые, в свою очередь, понятия не имеют об этих сложных процессах в душе господина-чтеца. Как же этому писателю удается прочесть все-таки свои листки, вместо того, чтобы убежать и повеситься? Удается это прежде всего благодаря тщеславию писателя. Хотя ни самого себя, ни публику он не может принять всерьез, он все-таки тщеславен, ибо тщеславен каждый человек, и аскет, и сомневающийся в себе. Говорю это не для кокетства. Думаю, что когда нужно, мое умение абстрагироваться от собственной персоны превышает обычный в Европе уровень. Лучше, чем кому бы то ни было знакомо мне состояние, когда вечная наша суть наблюдает за нашим смертным «я» и глядит на его ужимки и гримасы сочувственно, насмешливо и нейтрально. Как иначе смог бы я выставить свое «я» на посмешище менее сведущим читателям? Но именно потому, что в данном пункте я сведущ несколько выше среднего уровня, сведущ порой до невыносимого, именно поэтому я могу довольно холодно учитывать и писательское тщеславие. Оно больше, чем того следовало бы ждать от человека мыслящего. Но считать, что способность мыслить и тщеславие исключают друг друга, — это ошибка. Напротив, никто так не тщеславен, никто так не жаждет отклика и одобрения, как именно человек умственный, и ему действительно позарез нужны одобрение и отклик. Это тщеславие, которое развито у меня не сильнее, чем у любого писателя, но имеет все-таки различное количество лошадиных сил, оно-то и помогает мне в той отчаянной ситуации перед публикой, когда мне, собственно, нечего ей дать. А она чего-то от меня ждет. Что-то во мне, что-то, состоящее на две трети из тщеславия, противиться тому, чтобы спасовать перед этими собравшимися в зале людьми и признать свою никчемность. Что-то во мне делает желательным для меня добиться от этой человеческой массы не поступков, даже не аплодисментов, а только внимания, безмолвного слушания моих мыслей и стихов, настроение которых прямо противоположно настроению публики. Итак, я напрягаюсь, сжимаю зубы, а поскольку в делах духовных отдельное лицо всегда сильнее, чем масса, то я и побеждаю в борьбе. Меня слушают, затаив дыхание. Я произвожу впечатление человека, у которого действительно есть что сказать. Так протянуть удается почти час. Потом я выдыхаюсь и прекращаю чтение. Но на тусклом уровне эмпирического мира помогает мне не только глупое мое тщеславие, это животное и все же забавное стремление моей персоны добиться успеха. Помогает мне также публика и мое отношение к ней. В этом пункте я сильнее многих моих коллег. Публика как таковая мне совершенно безразлична. Даже случись между публикой и мною самое неприятное, даже если бы я совершенно провалился и меня освистали, меня бы это не очень-то задело. Кто-то внутри меня резко свистел бы вместе со слушателями. Нет, сидящие в зале люди не страшат меня, и не жду я от них многого. Я уже не молод, у меня тут есть опыт. Я довольно точно знаю, сколько человек из этих слушателей обратятся ко мне потом, лично или в письме, с частными, вполне своекорыстными делами. Я знаю тип людей, которые отвешивают поклоны знаменитому гостю, а потом брызжут на него ядом. Я знаю тип честолюбцев, которые в лицо нагло хвалят и превозносят тебя, не гнушаясь сильнейшими преувеличениями, а заметив, что их усилия не получают ответа, поспешно отворачиваются. Знаю я и злорадство, с каким духовно маленький человек констатирует, что представители общественности и духа тоже люди, что у них есть смешные черты, что они бывают тщеславны или застенчивы. Все это мне знакомо. Я уже не новичок, воображающий, что все эти люди собрались здесь ради него, ради его неповторимой личности. Я знаю, вместо меня здесь вполне мог выступать какой-нибудь квартет мастеров тирольского пения. Я знаю, речь Людендорфа собрала бы в 100 раз больше людей, а бокс и в 1000 раз больше.